Встречаю рассвет не впервые, по душе мне рождение дня. Разбросала лучи золотые на просторах степных заря. Разорвет туман над башней, разговаривает ветер с леском. А в пруду повариха Наташа по росе бежит босиком. Платье сбросила на берег низкий, обернулась к заре, и вот расколола на мелкие брызги телом бронзовым зеркало вод. Вы представляете, дорогие друзья? А когда из воды выходила, заласкал ее ветер шальной, и красивым на диво день родился в степи трудовой. День родился в степи трудовой.